образование звезд в современную эпоху. Постепенное добавление тяжелых элементов в межзвездный газ, происходившее при гибели каждой из наиболее ранних массивных звезд, сначала не очень заметно влияло на процесс звездообразования, поскольку обогащенный газ мгновенно разбавлялся первичным. Продолжительность жизни массивных звезд, выбрасывающих большое количество вещества, весьма мала, возможно, всего несколько миллионов лет. Это лишь малая доля того характерного масштаба времени, в течение которого возможно изменение каких-либо глобальных свойств галактики. Наконец, после того, как завершилась эволюция нескольких поколений массивных водородных звезд, средний уровень обогащенности вещества тяжелыми элементами заметно возрос. Тогда и наступил момент, когда при излучении энергии из фрагментирующих газовых облаков тяжелые элементы стали играть более важную роль, чем водород. Страница 233. Тяжелые элементы влияют на образование протозвезд главным образом благодаря присутствию мельчайших частиц межзвездной пыли. Эти твердые частицы напоминают песчинки, хотя они гораздо меньше. Радиус средней частицы составляет лишь около 0,1 мм. Вначале частицы пыли конденсируются из горячих газов, выбрасываемых звездами в процессе их эволюции. Тяжелые элементы присутствуют в типичном межзвездном облаке в основном в виде пыли. Предполагается, что частицы межзвездной пыли состоят из вещества типа земных горных пород, включающего силикаты, в частности кварц. Твердые ядрышки частиц окружены рыхлым слоем льда, либо обычной замерзшей воды, либо, что тоже возможно, льдом из замерзших аммиака или метана. Если в обычных межзвездных облаках имеются частицы пыли, то степень прозрачности облака определяется их количеством на луче зрения. Когда такое облако сжимается, оно становится практически непрозрачным. Луч света почти полностью поглощается в облаке или испытывает многократное рассеяние на частицах пыли. При сжатии облака присутствие частичек пыли способствует очень эффективному охлаждению газа. Частицы остаются холодными и испускают излучение в далеком инфракрасном диапазоне, на длине волны, намного превышающей длину волны поглощаемого ими излучения. Напомним, что крошечные частички могут эффективно взаимодействовать лишь с тем излучением, длина волны которого сравнима с их собственными размерами. Излучение далекого инфракрасного диапазона имеет длину волны 0,1–0,01 мм, что намного превышает размеры частиц межзвездной пыли. Поэтому такое излучение свободно выходит из плотного облака и обеспечивает его эффективное охлаждение. Оставшиеся в газовом облаке тяжелые элементы, вероятно, постепенно оседают в ледяных корках вокруг холодных частичек пыли. Число и размер пылинок, очевидно, будут определяться как температурой газа, так и непрозрачностью облака. Таким образом, одно из следствий присутствия в водородном облаке частиц пыли состоит в том, что если доля тяжелых элементов по отношению к водороду превышает определенную критическую величину, то охлаждение сжимающегося облака начинает определяться этими частицами, а не водородом. Температура облака резко падает до величины, возможно, равной всего лишь 10 Кельвинам. Облако продолжает сжиматься и остывать, оно остается холодным до тех пор, пока пылинки могут свободно излучать. Процесс фрагментации облака продолжается, образуются фрагменты все меньших размеров, пока самые мелкие из них не становятся настолько плотными и непрозрачными, что их температура начинает повышаться, образуются протозвездные ядра. Примечание диктора. Далее на странице 234 следует рисунок 91. Звездообразование сегодня. Как только содержание тяжелых элементов возросло настолько, что могло происходить сильное охлаждение, в основном за счет частиц пыли, возникла возможность образования маломассивных звезд. Чтобы прекратилось образование первичных, в основном массивных звезд, содержание тяжелых элементов должно достигнуть примерно 1% их содержания в Солнце. Чем больше тяжелых элементов, тем скорее может начаться сильное охлаждение и тем меньше вероятность образования массивных звезд. Стрелками указан путь, по которому проходило образование первых звезд и происходит звездообразование сегодня. Конец примечания диктора. Теперь, в отличие от процессов образования более ранних поколений звезд, когда не было пыли и тяжелых элементов, ядра звезд обладают сравнительно малой характерной массой. Это прямое следствие низких температур, соответственно и низких давлений, при которых могут образовываться ядра звезд, когда в газовом облаке присутствуют частицы пыли. Установлено, что типичные массы протозвездных ядер составляют примерно 1/10 солнечных масс. Дальнейший рост протозвездных ядер происходит за счет аккреции. С этого момента процесс звездообразования в значительной мере напоминает уже описанный процесс образования звезд первого поколения. Рисунок 91.